22 июня представитель ЦК Общества Красного Креста Кореи распространил пресс-заявление в связи с тем, что южнокорейские власти проводят очередную банальную и бешеную кампанию против своих соотечественников, утверждая, что из нашей страны перебежали трое граждан нашей республики, которые работали в корейском ресторане за рубежом, и что это является эффектом санкций. Это похищение, спланированное и организованное разведслужбой Южной Кореи, подобно тому, как в апреле этого года были похищены 12 наших девушек в Нинпа китайской провинции Цзоузен. Мы располагаем всеми данными о том, как уже давно подло и хитро поработали агенты южнокорейской разведслужбы, замаскировав себя, чтобы похитить двух сотрудников корейского ресторана «Пиньян Сунбун» в китайском городе Уинян. На этот раз агенты южнокорейской разведслужбы, которые заранее составили конкретный план похищения, заманили наших граждан на рынок и увезли их на автомобиле, который ждал своей жертвы. Они пересадили похищенных на несколько машин, незаконно, без паспорта перевезли их через китайскую границу в Лаос, затем увезли в Сеул через Таиланд. Южнокорейская разведслужба совершила последние похищения по приказу резиденции Чунгаде. Это очередная непростительная политическая провокация и античеловеческое грешное преступление. Как уже было разоблачено, последнее время южнокорейские власти гнусно пытаются похитить наших граждан, которые работают за рубежом. Их цель заключается в том, чтобы очернить имидж нашей республики, которая добивается большого сдвига, нарушить нашу единодушную сплоченность и оправдать санкции, применяемые враждебными силами против нас. Наша армия и наш народ не простят южнокорейские власти, которые продолжают похищать наших граждан и сделают так, чтобы последние дорого расплатились за это. Южнокорейской власти следует немедленно извиниться за последний инцидент перед нами, наказать виновных, прекратить гнусные попытки похитить наших граждан и немедленно репатриировать всех похищенных на родину.